Часть четвертая. Общность. Я хотел бы знать, кем первоначально сказано «познайте вашего врага». Это выражение всегда оскорбляло меня сентиментальностью нераскаявшегося еретика. Последние записанные слова комиссара Джаим Базлстуса за несколько часов до его смерти от руки солдата-повстанца, позже рассматриваемого как шпиона в собственном подразделении Базлстуса. Глава 19. Зоосахаал. Врата Махариуса были местом нереальных соединений. Атрибуты богатства соседствовали тут с царством бедноты, словно украшенный драгоценностями клинок, воткнутый в гнилую плоть. Зажатые во внешней скорлупе улья, самой южной его точки, возвышаясь громадой в пространстве первого яруса, врата являлись отдушиной для городской аристократии. Конечно, были и другие выходы на ледяную поверхность планеты, как были и другие космопорты, но остальные предназначались для рабочих и бедняков, представляя собой грязные проемы разводных мостов и двери диафрагмы, ведущие к погрузочным площадкам и ангарам примитивных транспортных средств. Их использовали редко. Кому вообще хотелось отправиться на замороженное плато? А врата Махариуса были гораздо более цивилизованными. Извилистый потолок утопал в тени, из которой на всеобщее обозрение выступали огромные защитные двери в окружении путаницы лестничных колодцев, мощных запоров, древних лифтов и механических подъемников. Единственный огромный светильник, прикрепленный к потолку стальным тросом, еле мерцал, питаемый крохами энергии. Здесь аристократы могли спуститься из своих высоких башен и смешаться с простыми людьми. Подобное развлечение было очень популярным. Каждый благородный дом владел собственной шахтой. Это позволяло знати сохранять инкогнито и путешествовать, когда вздумается между социальными слоями. Богатство Стиплтауна сталкивалось с грязью низшего яруса. Гобелены, украшавшие кабины, гнили. Изящные медные украшения постоянно скручивали и крали, продавая затем на нижних рынках. Все это создавало неопрятную мозаику разных стилей из откровенной нищеты и шедевров мастерства. Охрану у врат нес отряд народного ополчения. Жирные горожане, рекрутированные из ближайших районов, трудящиеся в охране неполный рабочий день. Их обрюзгшие лица были видны тут и там. Ополченцы в поношенной яркой форме всем видом демонстрировали крайне низкую обороноспособность врат Махариуса. Возможно, избалованная и изнеженная знать из башен, что так часто посещала это место, пренебрежительно относилась к собственной безопасности. Или рассматривали ополченцев как веселый и забавный аттракцион. Скорее всего, они знали, что никакой злоумышленник не попробует проникнуть на высокие уровни, не обладая знаниями о кодах и паролях, которые непременно запрашивал каждый лифт. В мирные времена, считало знать, достаточно иметь пачку нужных документов, а у кого ее нет, с тем справится элита народного ополчения, патрулировавшая непосредственно Стиплтаун. А если ситуация осложнится, на то есть и армия. Аристократы Эквиксуса мало о чем беспокоились. Вниз, к вратам, знать спускалась поохотиться, посмеяться и похихикать, испытывая острые ощущения, недоступные в обычной жизни. Они уносились через массивные врата к ангарам с транспортными механизмами, красуясь друг перед другом и наслаждаясь своей крутизной. Затянутые в обогревающие комбинезоны, защищавшие от любой непогоды, управляя громадными джаггеркрафтами, загруженными драгоценными винами и сладостями, аристократы грозно поводили стволами крупнокалиберного оружия, собираясь раздобыть редких йократхи. Этих почти истребленных тварей выслеживали, конечно, слуги, а от прямого попадания из таких пушек животные практически испарялись. А в конце охоты богачи хлопали друг друга по плечам, объявляли себя самыми смелыми и мужественными гражданами. От одного взгляда на таких охотников Сахала замутило. Эта раздутая, притворная храбрость, прожигание жизни — Все эти вещи он больше всего презирал в Империуме. Многочисленные, безвкусные, самонадеянные, духовно опустошенные. О, как могучие падут! Сахал бы все здесь изменил. Члены разума Гашонова не соврали. Они начертили на обрывке пергамента карту с описанием этого места, каким способом быстро добраться, что находится внутри, как все устроено, как расположена нужная шахта лифта, какой рунный код необходимо ввести на пульте. Они гарантировали, что после этого появятся представители их щедрого клиента, а у них уже можно разузнать о судьбе пропавшего груза. Пока Сахал оставил Гашонова в живых, лишь приковал к одной из зазубренных стен в глубинах ржавого лабиринта. Они получат обещанную быструю смерть, когда, если все подтвердится. Народное ополчение у врат практически не оказало сопротивления. Сахал убил 6 без единого выстрела, и его разномастные воины быстро проскочили мимо посеченных когтями трупов. И, как и всегда, Сахала после убийства накрыло опасно хорошее настроение. Вместе с ним пришел просто бродячий цирк. Люди из каждого присягнувшего повелителю ночи бандитского дома, отобранные лично Чианни. Она не до конца оправилась от ран и не смогла к ним присоединиться, но, гордясь доверием Сахала, жрица постаралась отобрать лучших воинов. «Избегай соперничества». Избегай любимчиков. Возьми воинов из каждого племени. Оказывай всем равное уважение и не проявляй презрения. Сделай так, чтобы они больше доверяли тебе, равно как и друг другу. Пусть чувство обиды заглушит обещание будущей славы. И рецепт сработал. Настолько был силен страх перед Сахалом, этим неукротимым дьяволом, живущим в тени, что люди забыли о старых распрях. Прежние враги стали союзниками, братьями по страху и верности. В них мало что осталось от прежних гангстеров. Теперь все они были дети ночи. Она была прирожденным дипломатом, это обвинитель Чианни. Сахал также захватил с собой когнис Меркатора Пахвулти, мелкого пронырливого ублюдка. Он и не собирался доверять торговцу даже после того, как тот сдал ему Гашонова. Оставить Пахвулти в покое среди семи теней было бы неосмотрительно. Это существо слишком многое знало. Его неуклюжая, безрукая фигура вечно путалась под ногами, кудахча свое бесконечное «хет-хет-хет» и болтая безумолку о совершенно посторонних вещах. Сахал тихо зверел, слушая Пахвулти, отказывавшегося проявлять уважение и смирение, в тысячный раз обещая придумать червю такую смерть, чтобы выместить всю скопившуюся злость. Но пока его информация была крайне полезной и, более того, бесценной, именно Пахвулти помог придумать план дальнейших атак на улей, поразить щупальца города и его сердце, точно в соответствии с уроками ночного охотника. Торговец, как никто другой, знал город, поэтому при нападении на электростанции, батареи орбитальной защиты, склады оружия и геотермальную сеть Сахал с удовольствием использовал его исчерпывающие сведения. Пахвулти был ресурсом, который нельзя потратить слишком быстро. А безумная жажда власти, грубый и всеобъемлющий, помогла повелителю ночи найти хотя бы подобие контроля над торговцем. Он желает быть владыкой после того, как на планете появятся братья Сахала. Значит, Пахвулти больше не главный в их отношениях. Теперь, когда у Сахала есть для него огромный пряник, они, наконец-то, поменялись местами. И да, он должен согласиться с одной вещью — сохранение жизни ублюдку дало Сахалу чувство предвкушения. Когда они захватили зону у врат, заняв ключевые точки и выставив посты наблюдения, Сахал немного разочаровался. Дверь лифта, про которую упоминали члены разума Гашонова, оказалась совсем простенькой и лишенной всяческих украшений. По сравнению с соседними, богато расписанными фресками, она выглядела просто оскорбительно примитивно. Все, что связано хоть в небольшой степени с короной Нокс, по мнению Сахала, должно было быть, ну, на самом высоком уровне, что ли. Он ощутил себя грязным нищим, случайно зашедшим на прием к принцам. Сахал возмущался, хотя и не вполне отдавал себе отчет, почему. Последние дни гнев повелителя ночи вообще вспыхивал спонтанно. В голове шелестели и шипели голоса существ хаоса и варпа, покусывая и теребя его особенно настойчиво. В сотый раз он со свистом выдыхал и успокаивал себя, напрасно стараясь обрести концентрацию, о которой всегда напоминал его повелитель. Сахал, не дрогнувшей рукой, набрал код Гашонова, в очередной раз скривившись от простоты примитивного пульта, и приготовился ждать. Позади него приготовились к бою шеренги воинов. Дикари клана Атла медленно царапали кожу на голове со слабоумным ворчанием. Двое гермафродитов дома Магритха обменялись мрачными взглядами, покачивая в руках тяжелые хлысты. Отряд Сахала был на взводе. Он задумался. Это из-за невероятной близости к нему или просто они такие в ожидании схватки? Хорошо бы оказалась верна последняя причина. «Милорд!» — обратилась к нему внушительная женщина из Штакчай, чье цепное копье достигало головы Сахала. «Кот верен?» Повелитель ночи ничего не ответил, продолжая с негодованием смотреть на пульт. Лифт не торопился. Маленький медный наборный диск не спеша поворачивался, минуя размеченные деления. Код был 153. На наборном диске было просто выгравировано «Ярус». Прошло уже больше минуты, а указатель на диске едва достиг надписи 152. Врата Махариуса, естественно, находились на первом ярусе. «Как же медленно работает механизм!» — вздохнул Сахал. «Это займет время!» Воины тихо зашептались, то ли удивленные голосом хозяина, то ли обрадованные, что не стоят на его пути. Пахвулти уселся в углу, поджав ноги, и бормотал, разговаривая сам с собой. Сахал ждал лифта, начиная тихо сходить с ума от нетерпения, словно от его прибытия зависела вся его жизнь. Он сам понимал, что такие вспышки ярости не несут в себе ничего полезного, но в душу словно подливали горящего топлива, которое нельзя погасить ни одним способом. Решив укротить пламя, позволив ему лишь чуточку тлеть без мешающих вспышек и взрывов, Сахал опустился на колени перед простенькими дверями лифта и погрузил себя в глубокий транс. «Он ведь близок». Он может уже ощутить ее. Значит, Сахал должен потерпеть еще немного. Прошлое вновь заполнило память, и он с тихим вздохом соскользнул в грезы. На Цугуальсе, среди шевелящейся плоти вопящей галереи, ночной охотник созвал своих капитанов и обратился к ним. Ересь окончена. Остальные предатели бежали. Теперь они принадлежат хаосу. Но не повелители ночи. Их ненависть не угасла. Они по-прежнему сконцентрированы и неподкупны. В их сердцах хаос найдет мало пригодного для себя. Их сердца пылали ненавистью и болью, требуя отмщения. Конрад Кёрс, ночной охотник, собрал капитанов, как отец призывает сыновей, чтобы наполнить их души гордостью и радостью грядущего горького крестового похода, который они предпримут во имя него. Капитаны восхвалили мудрость Кёрза, а он принимал почести с печальной улыбкой. А затем сообщил, что должен умереть, и все вокруг обратится в прах. Сахал был там, он все видел. Капитаны пришли в ярость и недоумение. Они требовали от примарха отказаться от своих слов, но Сахал, грустно смотревший на повелителя, осознал его правоту. Ночной охотник должен умереть. Не потому, что бессилен отразить нападение, не потому, что падет, как обычный воин, но потому, что в смерти он обрел бы оправдание и, возможно, мир. Ночной охотник заставил капитанов замолчать и объявил о своем наследнике. Он сказал, что выбрал сына и завещает ему свое наследие. В тот момент Сахал впервые ощутил, как в нем пробуждаются неукротимые амбиции. Он обвел взглядом остальных капитанов, стараясь понять, почувствовали ли те похожий голод, если, конечно, они хотели того же, чего и он. Ни власти, ни крови, мести. Большинство капитанов потупились, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Остальные продолжали печалиться и гневаться известию о скорой смерти их повелителя. Они не могли перенести грядущего кровопролития. Лишь один взгляд встретился со взглядом Сахала. Лишь один капитан злорадствовал, покраснев и скаля зубы, а на его лице кривились племенные шрамы. Его глаза ярко горели, излучая жажду власти и желание занять верховный пост, хотя он ничего не сделал для этого. Криг Ацербус. Гигант. Головорез. Мастер секиры. Дикарь. Конрад Кёрс закрыл черные глаза и произнес имя. То имя было Зо Сахал. Что-то зашумело на краю разума Сахала, выдергивая его из паутины бесконечных воспоминаний обратно в реальность. Он вышел из транса, словно отбрасывая плащ. Голос ночного охотника, эхом звучащий в голове, ни капли не успокоил повелителя ночи. Наоборот, вид Ацербуса лишь заставил пламя гореть сильнее. Между братьями по оружию, Кригом и Зо были совсем недружеские отношения. Лифт почти прибыл. Диск проходил отметку «Ярус-3». Повелитель ночи быстро подсчитал, что прошло около 2,5 часов, которые он провел в трансе, а лифт продолжал движение вниз. Капсула завершала свою поездку. Стены шахты Улья, протянувшиеся на километры вверх, начали грохотать и звенеть, извещая о спуске. Воины один за другим бросились к своим местам, которые они покинули, ожидая прибытия цели. Теперь все собрались рядом с тяжелыми дверьми, в бесконечный раз проверяя боеспособность оружия по старой профессиональной привычке. Глаза с любопытством пожирали гладкие створки. «Отойдите в сторону!» — скомандовал Сахал. Его когти с глухим звуком выскочили из ножен. «Никого не убивать! Мне нужны пленные!» Воины быстро подались, расчищая площадку перед лифтом. Что бы ни ожидали увидеть едущие сейчас вниз, но точно не кучу мрачных бандитов, увешанных оружием. Сахал не сомневался, что первым же движением таинственных незнакомцев будет нажатие кнопки экстренного закрытия дверей. Повелитель ночи повернулся к Пахвулте, продолжавшему безмятежно сидеть в углу и наблюдать за происходящим с помощью многочисленной оптики, и поманил его к себе пальцем. Неуверенное выражение лица торговца наполнило все существо Сахала детской радостью. Он знает, что стал расходным материалом. «Ты станешь перед дверьми», — велел Сахал торговцу. «Поприветствуешь гостей, заставишь их выйти наружу, так, чтобы мы смогли их поймать. Понятно?» Пахвулти кивнул. Что еще он мог сделать? Сахал скользнул в темноту около лифта, где уже успели укрыться его воины, и замедлил дыхание, борясь с беспокойством. «Так близко! Так близко!» Лязгнул металл, прибыла кабина, зашипели открывающиеся двери. Сахал внимательно наблюдал за лицом Пахвулти, стараясь по его выражению и ответам торговца понять, кто приехал. Пустая затея. Лицо Пахвулти давно превратилось в массу механических дергающихся частей, которые никак не были связаны с его эмоциями. Из глубин лифта раздался осторожный голос. «Ты не гашеный, но кто ты? И откуда получил пароль?» Что-то холодное и металлическое едва слышно звякнуло. Сахал слышал, как отчаянно стучат сердца его воинов, а у человека в лифте точно имелось оружие. «Я друг Гашонова», — сказал Пахвулти, кивая. Хэт-хэт-хэт. Да, друг. У тебя нет оружия. Да, хэт-хэт-хэт. Нет рук, нет оружия. Нет никакой причины для беспокойства. Так что ты хотел, изношенный человек? Отвечай мне. Гашёный он послал меня обсудить условия нового приобретения. Не смеши меня, мы получили, что хотели. Трехголовому наркоману больше нечего нам предложить. Ты меня понял? По полу загремели шаги. Кто-то, Сахал его еще не видел, подошел к Пахвулте вплотную. Произошло сразу несколько вещей. Краем глаза Сахал смог разглядеть вышедшего человека, которого прибыл поймать. Это был какой-то чиновник, ярко разодетый и держащий маленький пистолет на маникюренными пальцами. Мажордом или личный слуга одного из благородных домов, могущих позволить себе персональный лифт. Раб неизвестного ублюдка, купившего корону Нокс. Сахал выпрыгнул из своего укрытия с шипящим воплем, который мог погасить адский огонь, воем банши, ошеломившим и парализовавшим гостя. Ударившись в панику, глупец попытался нажать на спуск, и вслед за громовым выстрелом Пахвулти разлетелся, как пузырь, на куски покореженного металла и липких мозгов. Повелитель ночи не обратил на его смерть внимания и протянул когти к щегольской фигуре, чтобы схватить мажордома и, срезав с него все лишнее, утащить очень далеко от его любимой высокой башни. Из запасного прохода позади войска Сахала показался свет. Воины забыли следить за другими коридорами, поглощенные происходящим у лифта. Теперь дверь слетела в сторону, взорванная, а пространство вокруг заполнил гул шагов. Это префекты. Очень много префектов. Их привела ведьма. Первые же залпы дробовиков уничтожили воинов Сахала, скрывающихся слева от лифта. Плоть сползала с костей, как желе, неузнаваемо изменяясь. Струи крови заляпали ржавые стены неведомыми письменами. Осколки человеческих костей и крики заполнили воздух. Взлетели отрубленные руки и сорванные с плеч головы, взрывающиеся, как переспелые плоды. Эхо разрывов заметалось под сводами безумной летучей мышью. За несколько секунд повелитель ночи потерял половину отряда, а его плечо ударился и, влажно чавкнув, повис сорванный скальп воина Кэтцай вместе с головным убором из перьев. Запоздалое сообщение о нападении. Сахалу было все равно, он лишь постарался не потерять из виду мажордома. Все остальное не имело значения. Виндикторы заполняли зал врат Махариуса равномерным потоком черных крабов, шагающих в ногу стройными рядами. В толпе поблескивали красные полоски тяжеловооруженных дервишей или виднелись незащищенные шлемами головы сержантов, выкрикивающих грозные приказания. И шум. Шум встряхнул зал до основания, смахнув пыль с потолка, которая теперь медленно оседала. Клацающие доспехи, бронированные ноги, слитно делающие шаги, голоса, скандирующие в унисон. «Лекс Император! Лекс Император! Лекс Император!» Префекты походили на армию. Даже из воспоминаний Сахала о днях Большого Крестового Похода, когда бесчисленные воины сражались на равнинах планет Ксеносов, нельзя было вычленить ничего похожего. Совершенно точные движения, одинаковая броня, черные, блестящие. Сотни и сотни виндикторов входили в зал, как поток нефти, бьющий из скважины. Извращенная часть души Сахала была довольна. Все это лишь ради одного меня. А где-то рядом, в тесноте соседних коридоров, уже изготовились ударить ему в спину или заблокировать отступление 3-4 саламандры. А командующие этими воинами отдают приказы из безопасного тыла. Трусы. Сахал поискал глазами ведьму. Он видел, как она, закутанная в тряпье, входила в зал, но потерял за бесчисленными шеренгами префектов. Хоть бы она не побоялась выйти к нему. С каким удовольствием он разорвал бы ведьму на клочки. Повелитель ночи слышал стрельбу издалека. Его сознание воспринимало ее как отдаленный треск тысяч ломающихся деревьев. Дергалось оружие, закованные в броню пальцы посылали все новые снаряды. Второй залп, прозвучавший с машинной слитностью. Виндикторы не приготовили никакой хитрой западни, они не стремились зайти во фланг воинам Сахала, их было просто 20 на 1. Монолитная черная стена, неотвратимо надвигающаяся, как текущая лава. Никакой надежды на спасение. Никакой надежды на достойное сражение. Никакой надежды на победу. По крайней мере, на поверхности. Сахал прыжком очутился рядом с вопящим мажордомом. Его рука протянулась к нему, а когти сомкнулись вокруг туловища человека, как створки капкана. Он мигом развернулся, прикрывая спиной драгоценный груз от выстрелов префектов и, включив прыжковые ранцы, рванулся в воздух. Мгновение он раздумывал, не прыгнуть ли в открытый лифт и не отправиться ли на столь медленном экипаже прямо в царство аристократии, укравшей его драгоценность. Но прежде чем Сахал прикинул все «за» и «против», слева от него — бум! Еще один залп. Как не вовремя. Пламя объяло повелителя ночи, как сверкающая приливная волна. Траектория его полета изменилась, в ногах вспыхнула боль, и Сахал начал кружиться в воздухе. Только древняя броня еще могла поддерживать его дух, стенающий среди статических разрядов вокса, но там, где наголенники встретили острие залпа виндикторов, доспехи не выдержали и пропустили удар. Сахал изгнал боль из разума и приказал впрыснуть в кровь быстродействующие коагулянты. Обработав раны, он смог вновь сконцентрироваться на траектории полета, иначе через несколько секунд он врежется в стену или, что еще хуже, в пол. Получилась бы размазня из плоти и брони. Прыжковые ранцы громко и яростно свистели дюзами, словно передавая звуки души Сахала. Полет немного выровнялся, повелитель ночи теперь поднимался под небольшим углом к поверхности, оставляя за собой тающий след. Впереди по курсу вырастали громадные створки врат Махариуса. Вес пленника ограничивал маневренность. Сахал собрал все силы, стараясь закладывать виражи и не представлять собой легкой цели для оставшихся внизу префектов. Вопли мажордома раздражали его, и он заставил того замолчать, ловко ударив по голове. Скоро Сахал обрел полный контроль над полетом и, сделав круг, намерился вновь вернуться к лифту. Слишком поздно. Черная стена уже закрыла вход блестящим щитом тел. Спикировав вниз, повелитель ночи активировал когти и яростно принялся пластать проносящиеся головы виндикторов, рассекая шлемы и раскалывая черепа. Вокруг вновь загремели выстрелы, теперь уже не слитные залпы, а паническая разноголосица. Сахал несся вперед, как ракета. Вспышки выстрелов виндикторов, стоящих плечом к плечу друг к другу, лишь мешали целиться их товарищам. В один миг монолитный строй был разрушен. Теперь в его середине было нечто, двигавшееся быстрее, чем видели люди, вопившее, как ребенок, и рубящее направо и налево длинными когтями. Нечто, легко могущее протанцевать между каплями дождя. Вдали, как показалось Сахалу, к акустическому аду выстрелов и взрывов присоединились редкие выдохи лазганов. Значит, подумал он, остатки его воинства еще продолжают отчаянное сопротивление, загнанные в угол. Пусть погибнут. Пусть заберут с собой побольше этих безликих глупцов. Пусть подороже продадут жизни ради меня. Такая перспектива странно бодрила. Сахал сорвал голову дервиша с тела, скучающим ударом, делая шаг к следующему человеку, чтобы нанести смертельный удар. Бронированный кулак стукнулся о край его шлема, и повелитель ночи лишь расхохотался тщетности подобного сопротивления. Он присел и нагнулся короткой командой, вновь активируя прыжковые ранцы, расхохотавшись во все горло, когда столбы синего пламени сожгли целую группу виндикторов, а других смертельно опалили. «Вот! Это жизнь! Убивать и радоваться! Бессмертный! Сверхчеловек! Наследник охотника! Ощути их страх! Испробуй их ужас!» Это походило на опьянение. А затем нечто огромное и темное, как чудовищный кулак, потянулось, чтобы схватить Сахала, разворачиваясь и нависая в воздухе. Он усилил инстинкты, изящно перекувырнувшись, используя дар хищника, и сумел разойтись с разворачивающейся вуалью на несколько сантиметров. Сетевые пушки. Сахал не ожидал, что они есть у префектов. В воздухе он был бессмертным, или хотя бы ощущал себя бессмертным. Теперь его могли сбить, подтащить к земле, запутать когти и лишить жизни. Опьяняющий порыв власти сменился волной смирения и беспокойства. От былого внутреннего наслаждения не осталось и следа. Как он мог быть таким глупым? Как его разум отважился высокомерно полагать, что один повелитель ночи сможет победить это безбрежное море врагов? Конечно, во всем виноват гнев. Опять этот мерзкий голос в голове. Безумие дикости, сделавшее Сахала опрометчивым и неуравновешенным. Что говорил в таких случаях ночной охотник? «Это нагноение в нашей крови. Они делают нас глупцами, мой наследник. Ты знаешь, кто они? Концентрируйся, Сахал, концентрируйся!» Где-то в тенях раздался одиночный выстрел Лазгана. Последние из его разномастных воинов были обращены в пепел карающим лучом. Проклиная себя за глупость, зорко осматриваясь в поисках новой взлетевшей сети, Сахал взвыл и по спирали поднялся в воздух, чувствуя, как его надежды обращаются в прах. Он перевернулся на спину и понесся под потолком вдоль хаотичного нагромождения несущих балок, все еще крепко прижимая мажордома к груди. В спину били заряды дробовиков, но на таком расстоянии они были не опасны, все равно что камни, подброшенные вверх. Но Сахал понимал опасность своего положения. В любой момент какой-нибудь дервиш мог поймать его в перекрестье прицела лазерной пушки и нажать на спуск. Борясь с паникой, повелитель ночи несся под самым потолком, как перепуганный паук, стараясь использовать для укрытия каждую щель, каждый укромный и темный уголок. Снизу включились мощные прожекторы, слепившие Сахала так, словно он очутился в центре сверхновой звезды. Ужас сдавливал горло. Петля позора и поражения. Сахала обнаружили, он был побежден. Для такого существа тьмы, как повелитель ночи, свет был не просто ядом, сжигавшим глаза, нет. Он подавлял и его веру, мечтания, забирал храбрость. Лишенный теней, сорванный броней тьмы, Сахал ощущал себя самым жалким из людей, червем, летучей мышью, беспомощно порхающей под потолком в ожидании смертельного выстрела. Полная неудача. «Мы не будем отдыхать. Мы не будем убегать. Мы не будем уступать». Голос повелителя снова звучит из глубин памяти. От него кружится голова, как и всегда. «Никакой помощи, пока обида не будет искуплена. Никакого удовлетворения, пока император-предатель жив. Никакого отдыха, пока галактика не закричит единым воплем, единым завыванием ужаса. Аве Доминус Нокс!» Сахал вскинул голову и отбросил прочь сомнения, которые посмели закрасться к нему в душу. Повелитель ночи издал дикий вой злобы, которая копилась в течение 100 столетий. «Дайте ему умереть! Пусть его разорвут на клочки! Но пусть он умрет с огнем в душе и со свежей кровью на когтях!» Сахал развернулся в сторону массивного светильника, висевшего под потолком зала как якорь, и перерубил стальной трос быстрым ударом. Огромная конструкция тяжело рухнула вниз. Он еще научит человеческих ублюдков понятию страх. «Смерть ложному императору!» — проревел Сахал, выхватывая болтер. «Аве Доминус Нокс!» Повелитель ночи начал спускаться туда, куда рухнул светильник, из последних сил прижимая к себе мажордома и дико улыбаясь.